Мы все равно уезжаем отдыхать. Скоро, послезавтра. Мы решили свозить ее в Венецию. Она давно хотела. Мы были в Риме и Флоренции, а в Венеции никогда. И она давно мечтает там побывать. Мы снимем квартиру и, наверное, пробудем там до конца лета. Джулиан вне себя от восторга. Думаю, что перемена обстановки и моей книге не повредит. Вот так-то. Мне очень неприятно, что я погорячился сегодня. Вы меня, наверное, сочли идиотом. Надеюсь, вы уже не сердитесь? Ничуть, сказал я. Я просто стараюсь как лучше. Что делать, отцовский долг? Пожалуйста, поймите, прошу вас. Лучше всего для Джулиан спокойно свести это на нет. Отстранитесь и ведите себя тихо. Хорошо? И, пожалуйста, без душераздирающих писем и прочего. Оставьте девочку в покое. Пусть снова радуется жизни. Вы же не хотите преследовать ее как призрак. Вы оставите ее в покое, а, Брэдли? Хорошо, сказал я. Я могу на вас положиться? Я все-таки не круглый идиот и кое-что понимаю. Я тоже сегодня был слишком торжественно настроен. Я такой реакции не ожидал с вашей стороны и ужасно огорчился. Но теперь я вижу, лучше свести все на нет и рассматривать, как бурю в стакане воды. Хорошо, хорошо. Мне, пожалуй, лучше удалиться и тоже попытаться обрести свое достоинство. Брэдли, вы сняли у меня камень с души. Я знал, что вы поступите правильно ради девочки. Благодарю вас, благодарю. Господи, какое облегчение. Побегу к Рэйчел. Между прочим, она шлет вам привет. Кто? Рэйчел. Передайте ей мой привет. Спокойной ночи. Надеюсь, вы приятно проведете время в Венеции. Он снова окликнул меня. Кстати, вы правда порвали письмо? Да. Я отправился домой. В голове у меня проносились мысли, которые я изложу в следующей главе. Придя домой, я нашел записку от Фрэнсиса. Он просил меня зайти к Присцилле. Когда мы пытаемся, особенно в минуты боли и кризиса, проникнуть в тайну чужой души, она представляется нам не хаосом сомнений и противоречий, как собственная душа, но вместилищем вполне определенных, скрытых чувств и мыслей. Так мне и в голову не пришло тогда, что Джулиан пребывает в полнейшем смятении. На 1% я верил, что Джулиан находится приблизительно в том состоянии, как обрисовал Арнольд, расстроена, смущена, боится, что выставила себя в глупом свете. На 99% я склонялся к другой мысли. Арнольд солгал. И, конечно, неправда, что Рэйчел шлет мне привет. Рэйчел возненавидела меня до конца своих дней. Это я знал наверняка. Рэйчел не из тех, кто прощает. Значит, и про Джулиан он солгал. Да его рассказ и непоследователен. Если она горько плачет, как же она может хихикать и радоваться по поводу Венеции? И почему они так поспешно удирают из Англии? Нет, наши чувства друг к другу вовсе не иллюзия. Я люблю ее, и она меня тоже. Скорее можно сомневаться в свидетельстве собственных глаз, чем в том, что эта девочка утверждала с таким ликующим торжеством вчера вечером и сегодня утром. Так что же случилось? Может, они ее заперли? Я представил себе, как она плачет у себя в комнате, мечется по постели, растрепанная, без туфель. Картина эта причинила мне боль, но она была прекрасна. Конечно, Джулиан перепугала родителей своей наивной прямолинейностью. Какая ошибка! И они сперва просто рассвирепели, а потом решили перехитрить меня. Разумеется, они вовсе не считают, что она передумала. Просто изменили тактику.